Колодец мудрецов. На древнюю иудейскую страну спустилась засуха. Жестокая, неумолимая, шествовала она по выжженной траве и по блекшему чертополоху. Стояло лето, солнце жгло обнаженные склоны гор, слабый ветерок гнал известковую пыль по серовато-белой дороге, и изнуренные зноем стада толпились в долинах у иссякших ручьев. Засуха бродила кругом и отыскивала водохранилище. Она направилась к прудам Соломона и с досадой увидела, что в скалистых водоемах хранилось еще много воды. Потом она спустилась вниз к знаменитому колодцу Давида у Вифлеема и там тоже нашла еще воду. И, шатаясь, двинулась она по большой дороге, ведущей из Вифлеема в Иерусалим. Дойдя до половины пути, она увидела колодец мудрецов, расположенный у края дороги, и сразу заметила, что близок его конец. Засуха села на край колодца, высеченный из цельного камня, и заглянула вниз. Блестящая водная поверхность, видневшаяся раньше у самого края, отступила теперь глубоко вниз, и ил и тина со дна сделали ее мутной и грязной. Когда загорелое, обветренное лицо засухи отразилось в тусклом зеркале воды, на дне колодца послышался слабый плеск. «Желала бы я знать, — сказала засуха, — когда наступит твой конец. Едва ли найдутся родники, которые могли бы возродить тебя. А о дожде, слава богу, еще 2-3 месяца нечего и думать». «Успокойся, — вздохнул колодец, — мне уж ничто не поможет. Спасти меня может только райский источник». «Я не покину тебя, пока ты не иссякнешь, — сказала засуха. Она видела, что древнему колодцу осталось жить недолго, и ей хотелось насладиться зрелищем смерти его. Захотелось порадоваться тому, как жизнь будет покидать его капля за каплей. Она уселась поудобнее на краю колодца и радостно прислушивалась к его предсмертным вздохам. Она ликовала, видя, как измученные жаждой путники подходили к колодцу, спускали бадью и поднимали ее, достав несколько капель мутной илистой воды. Так прошел целый день, и когда наступили сумерки, засуха снова заглянула в колодец. На дне виднелось еще немного воды. «Я просижу здесь всю ночь! — воскликнула она. — Не торопись! С восходом солнца я загляну в тебя, и тогда уж, наверное, не уцелеет в тебе ни одной капли». И засуха уселась на корточках на крышке колодца. Душная ночь, еще ужаснее и мучительнее дня, спустилась на страну иудейскую. Ежеминутно раздавался вой шакалов и собак, на который жалобно отвечали из своих душных стойл истомившиеся от жажды коровы и ослы. поднимавшийся по временам ветерок, не приносил с собою прохлады. Он был жгуч и удушлив, как тяжелое горячее дыхание огромного спящего чудовища. Звезды сияли во всем своем блеске, а молодой месяц обливал серые холмы мерцающим голубовато-зеленым светом. И увидала засуха, как большой караван поднимается на холм, где находился колодец мудрецов. Засуха всматривалась в приближавшихся путников, и радость охватывала ее при мысли, что все эти люди, стремящиеся к колодцу в надежде утолить свою жажду, не найдут здесь ни капли воды. В караване так много животных и людей, что они могли бы опустошить весь колодец, если бы даже он был полон. Вдруг ей показалось, что было что-то необычайное и таинственное в этом караване, путешествующем ночью. Все верблюды появились как-то вдруг на холме, возвышавшемся над горизонтом. Казалось, что они спустились на него прямо с неба. При лунном свете они выглядели крупнее обыкновенных верблюдов и несли как-то слишком легко тяжелую кладь. Но в то же время не возникало никакого сомнения в том, что это настоящие верблюды и люди. Засуха смогла даже различить, что трое передних представляли собой дромадеров с блестящей серой шерстью. На них была богатая упряжь, роскошные чепраки, а в седлах покачивались прекрасные знатные всадники. Караван остановился около колодца. Дромадеры в три приема легли на землю, а всадники сошли с них. Вьючные верблюды оставались стоять, к ним подходили другие, и скоро из них составился необозримый караван, в котором перепутались длинные шеи, горбы и искусно нагроможденные вьюки. Трое всадников подошли к засухе и поклонились ей, приложив по восточному обычаю правую руку колбу и груди. Она увидела, что на них ослепительно белые одежды и такие же громадные тюрбаны, на верхушках которых горели лучистые звезды, снятые, казалось, прямо с неба. — Мы прибыли из далекой страны, — сказал один из чужестранцев, — и просим тебя, скажи нам, действительно ли перед нами колодец мудрецов? — Сегодня его еще зовут так, — отвечала засуха, — но завтра здесь уже не будет колодца. Он иссякнет сегодня ночью. — Я вижу это, потому что ты здесь, — сказал путник. — Но разве это не один из тех священных колодцев, которые никогда не иссякают? Иначе зачем бы носить ему это имя? — Я знаю, что это священный колодец, — сказала засуха. — Но что ж из того? Ведь три мудреца, от которых он получил свое имя, давно в раю. Трое путников молча переглянулись. — А знаешь ли ты историю древнего колодца? — спросил один из них. — Я знаю историю всех колодцев и рек, ручьев и источников, — гордо ответила засуха. — Так будь добра и расскажи нам историю этого колодца, священного колодца мудрецов, — попросили чужестранцы. И они сели вокруг засухи старого врага всего, что живет на земле, и приготовились слушать. Засуха откашлялась, приосанилась на своем высоком сиденье и начала свою повесть. В Габисе, в Мидии, в городе, расположенном у самой пустыни и служившем мне любимым местопребыванием, жили много лет тому назад три человека, известные своей мудростью. Они были очень бедны, что могло бы показаться невероятным для Габиса, где знание всегда было в большом почете и щедро оплачивалось. Но эти люди ни на что другое не надеялись. Один был в преклонных годах, другой болен проказой, а третий — черный негр с толстыми губами. Люди считали первого слишком старым, чтобы что-нибудь извлечь из его мудрости. Второго они избегали, боясь страшной заразы, а третьего и слушать не хотели, потому что в Габисе считалось, что из Эфиопии не происходит ничего мудрого. Нужда сблизила трех мудрецов. Днем они просили милостыню у одних и тех же дверей храма, а ночью спали на одной и той же крыше. Не разлучаясь друг с другом, они могли, по крайней мере, коротать время, обмениваясь своими наблюдениями над жизнью и людьми. Однажды ночью, когда они легли бок о бок на крыше, густо поросшей красными маками, старший из них проснулся и едва открыл глаза, как принялся будить других. «Благословенна будь наша бедность, заставляющая нас спать под открытым небом!» — воскликнул он. «Проснитесь и взгляните на небо!» «Это была ночь», — сказала засуха, несколько смягчив голос, — «которую никто не мог забыть. Было так светло, что небо, обычно похожее на темный свод, казалось глубоким и прозрачным и волновалось, словно море. Свет колебался в нем, и звезды словно плавали на разных глубинах, одни в его светившихся волнах, другие на поверхности». Трое мудрецов, вглядываясь в небо, заметили на нем какое-то маленькое пятнышко, стремившееся с небесных высот, как стрела, пущенная из лука. Приближаясь, оно светлело, как светлеют розы, когда они распускаются. Пятнышко становилось все больше, темные покровы его расходились все дальше, и ярко засветились первые четыре лепестка. Наконец, спустившись до ближайшей звезды, оно остановилось. Тогда темные края совсем отогнулись в стороны, и лепесток за лепестком распустилось. Прекрасная звезда, перед розовым сиянием которой поблекли звезды всего небосклона. Когда бедняки увидели это, то мудрость подсказала им, что в этот час на земле родился царь, который славой своей затмит славу Кира или Александра. И они сказали друг другу: «Пойдем к родителям новорожденного и расскажем им, что мы видели. Может быть, они наградят нас за это кошельком денег или золотым браслетом». Они взяли свои длинные посохи и отправились в путь. Пройдя через весь город, они остановились в нерешительности у городских ворот. Перед ними лежала великая пустыня, страшная людям.